Глава 12. На принцессу Леодисею было любо-дорого смотреть. Она и покраснела, и побледнела, и даже за спину спрятала свою колючку. Затем, встряхнувшись, поклонилась. «Пойдемте, ваше высочество!» Смеясь над ситуацией и любезно открывая дверь, пригласила я. Девушка подобрала юбки и скользнула в комнату. Сделав шаг следом, я оказалась в гостиной, на середине которой стояли мои сундуки, а сверху величественно лежала сумка. Издав боевой клич, я кинулась к ней, абсолютно не смущаясь принцессы. Моя драгоценность того стоила. «Значит, у дрема не вышло? Как жаль!» Протянула очнувшаяся Сайонлс. «Что не вышло?» Не прекращая копаться в сумке, поинтересовалась я. «Да так...» В голове мелькнула догадка, я подняла голову. «Ваше высочество, та тряпочка, что сейчас на мне, ваших рук дело?» Порозовевшие щечки принцессы выдали ее с головой. «Вот как? Выходит, и вам претит мысль о замужестве?» Сделала я закономерный вывод. Девушка покраснела еще больше. «Если вы подождете немного, я верну вам ваш пеньюар». Осматривая комнату на наличие двери в ванну, предложила я. Сама не поняла, почему я перестала обращаться к ней на «ты», будто подверглась ее настроению. «Ванная комната там», — указывая за мою спину, ответила Сайонлс. Мой же взгляд уперся в противоположную стену, где тоже была дверь. «А тут, полагаю, ваша спальня», — улыбнулась принцесса. «Я подожду вас, приводите себя в порядок». Улыбнувшись ей в ответ, последовала совету. Долго нежиться под струями душа не стала и, облачившись в легкое платье, надевание которого не требовало помощи слуг, вышла в гостиную. Вампирка сидела на диванчике, подперев рукой щеку, и о чем-то размышляла. Мой желудок решил напомнить о себе. Его утробное рычание вывело принцессу из задумчивого состояния, а меня заставило покраснеть. «Вы голодны», — больше утверждая, чем спрашивая, заявила она. «Можно подумать, я сама не знаю, но злиться на эту девушку не получалось. Пусть она и вампир, но милая такая. Хотя, если вспомнить мою реакцию на ее дядю, то неудивительно, что принцесса мне приглянулась. У вампиров шарм и очарование — врожденные качества, а если прибавить их холодную красоту, то получается гремучая смесь». Немного помявшись, решительно уселась рядом с ней. О чем говорить, понятия не имею. Сидим, молчим, вздыхаем. Не знала, что принцесса Леодисея владеет рапирой. Первой не выдержала я тишины. «А никто не знает?» Радостно отозвалась Сайонлс, затем, нахмурившись и отвернувшись, буркнула. «Хватит того, что и так известно». Что именно ее так расстроило, могу только гадать. Знания, которые давались в школе, относительно скупы, только общие сведения и самые скандальные сплетни. Слухи – мощный двигатель разума масс. Стоит умело запустить слушок, и его последствия разрастутся до небывалых масштабов. Печальным примером тому может служить Гориардский конфликт. Его название идет от имени неудачливого лорда Гориарда, злоключения которого начались в тот момент, когда он унаследовал состояние своего отца. За считанные сайши он прокутил все наследство. Мало того, посмел оскорбить своего императора, посягнув на его жену. Асмодей Ранифкасар, император Афиалеи, сослал горе-соблазнителя за границу владений. Тот факт, что он сохранил ему жизнь, говорит лишь об одном. Заслуги отца Гориарда перед императором не были забыты. Однако ссылка не образумила лорда, наоборот, он решил отомстить. Для того, чтобы вернуть ранее занимаемое положение при дворце, он пустил в народ слух, будто бы в его венах течет императорская кровь. Демоны, которые не желали видеть императором Асмодея, ухватились за этот слух. Описывать, как именно все происходило, не стану, но итогом этой сплетни стало восстание, которое подавил высший правитель. С момента произошедшего конфликта прошло 100 лет, но его до сих пор помнят. На мой взгляд, любое слово, пущенное в народ, имеет огромный вес. Если еще учитывать тот фактор, что население все переврет при многочисленных пересказах из уст в уста. Обычная стычка станет восстанием, глупая шутка — всенародным позором. Перебирая в голове всю информацию, которая имелась у меня на императорскую читу вампиров, я не нашла ничего такого, что требовало бы пристального внимания и из-за чего требовалось бы так вздыхать. Нравится принцессе вести практически отшельнический образ жизни, так окружение не виновато. В конце концов, насколько мне известно, ее никто не принуждает к активному участию в жизни двора. «Я никому не скажу», — заверила собеседницу. Мой желудок подтвердил. Дважды. Принцесса весело рассмеялась. «Герцогиня, вам срочно требуется завтрак, и рано...» От ее улыбки и следа не осталось, а я совсем забыла про порез рапирой. Нежно взглянув на собеседницу, я прикрыла глаза, призывая родную энергию затянуть ранку. «А у меня не вышло вам помочь». Наблюдая за моей метаморфозой, огорченно выдохнула Сайонелс. «Не расстраивайтесь», — я ободряюще улыбнулась. «Ни у кого не вышло бы». «Вот как?» — задумчиво протянула она. «Тоже особенности организма?» «Можно и так сказать». Принцесса кивнула и вновь задумалась. «Я же решила напомнить о завтраке. Раз уж так вышло и мы познакомились, было бы справедливо, если бы принцесса проводила меня в обеденный зал. Впрочем, кухня тоже подошла бы». «Ваше высочество, окажите любезность», — прервав думы Сайонелс, обратилась я. «Будьте моим гидом во дворце. Боюсь, сама я не справлюсь». «Конечно», — рассеянно кивнула она. «Вам понадобятся силы перед балом». «Да, не хотелось бы блуждать по коридорам», — мгновенно представляя себя призраком в огромном дворце, запнулась. «Постойте, какой бал?» «Что значит «какой»?» Повела плечами собеседница. «Вечерний. Мы будем официально представлены друг другу, и я предполагаю, нам объявят о первом испытании». Ее задумчивое состояние сменилось на легкое недоверие. Предполагать можно все, что угодно, а вот каким все будет на самом деле — сюрприз в стиле высшего правителя. Принцесса сжала руки в кожаных перчатках. «Интересно, а не жарко ли ей в них?» Впрочем, меня это не касается. Всем известно, перчатки — слабость принцессы Леодисеи, она всегда ходит в них. Странно, а мне почему-то никто не сообщил о вечерних планах, ведь к балу и знакомству с остальными участницами нужно подготовиться. «Анжелика, скажите, а с вами правитель мысленно общался?» — прервала мои рассуждения девушка. «Ну да, вчера во время перелета». Честно ответила я, параллельно отмечая, что я не одна такая с открытым сознанием. «Только вчера?» «Ну да, а что?» «И вы до сих пор отказываетесь от роли жены?» «Лика, можно я буду так вас называть?» «Да, пожалуйста, ваше высочество». Слегка растерялась я. «Зови меня Сай. Для друзей я просто Сай». Тепло улыбнулась принцесса и сжала мою руку. Холодная кожа перчатки будто ужалила. Странное прикосновение и навязанная дружба. Зачем ей нужна герцогиня в друзьях? При условии, что и она не горит желанием выходить замуж, это правильный выход — объединиться. С другой стороны, можно было просто предложить, не касаясь меня. Складывалось впечатление, что принцессе не хватает общения. Вон как надолго выпадает из реальности, словно у нее невидимые собеседники, а с живыми она привыкла общаться постольку-поскольку. Вопросы в голове крутились шумным роем, и, как всегда, ответов не находилось. Или я не там их ищу? «Лика, правитель связался с кандидатками, пока ты приводила себя в порядок». Сай вновь замерла. «Конечно, можно предположить, что он не хотел смущать тебя, но тогда почему сейчас не объявит о своем решении?» «Откуда мне знать?» — поспешно ответила я, чтобы Сай не успела зависнуть. «Напрашивается только один вывод — он бережет тебя», — прикусывая нижнюю губу, заявила она. «Сомневаюсь, ваше высо...» Запнулась на полуслове, ибо меня таким взглядом одарили, что впору закопаться по-тихому где-нибудь в парке. «Сай, я уверена, здесь какая-то другая причина. Ты до последнего отнекиваться будешь, не так ли?» «Почему она пришла к такому выводу? Может, рассказать ей, что меня высший попугаем обозвал?» «Что ж, время покажет». «Интересно, каким будет первое испытание?» Сменила я тему, тем более меня действительно очень волновало, куда я таки вляпалась. «Не знаю. Надеюсь, нам не придется ни с кем сражаться», — вздохнула я, вспомнив, каким был прошлый отбор. Мне так и представлялись картины, одна ужаснее другой. Наверное, на моем лице отчетливо отобразился испуг, поэтому Сай сжала мою руку, словно успокаивая. «Не бойся. Уверена, ты, как и я, владеешь холодным оружием». Она мечтательно улыбнулась. «Пусть лучше нас боятся». Я невольно рассмеялась. Так забавно смотрелась принцесса. Большие темно-синие глаза широко распахнуты, брови изогнуты, а на губах лукавая улыбка. «Сай, ты слишком миролюбива. Да-да, я сначала говорю, потом думаю. Но, конечно, я не видела тебя на тренировке, так сказать, с полным размахом. Принцесса внимательно на меня посмотрела и рассмеялась. «От тебя не исходило опасности. Я просто припугнуть хотела». Правильно поняв ход моих мыслей, пожала плечами девушка. «И как ты поняла, что я не опасна?» Роль оскорбленного достоинства мне никогда не шла. Веселая трель голоса Сай разлилась новой силой. «Ты такая забавная! Это одна из особенностей моего дара. Дай угадаю, и об этом опять никто не знает». «В яблочко?» Удовлетворенно зажмурившись, подтвердила она. «Лика, пойдем, я отведу тебя в трапезную. Странно, что еще нет твоих служанок. Уверена, они скоро появятся». В доказательство ее слов кто-то постучал в дверь. Не сговариваясь, мы подскочили с дивана. Так неожиданно для нас это было. «Войдите!» — слегка дрожащим голосом разрешила я. «Интересно, а зачем там коридорчик, если стучаться непосредственно в дверь, ведущую в гостиную? Если при стуке мы только подскочили, то при первых шагах гостя буквально вытянулись по струнке, затем будто мраморные истуканы склонились в поклоне. Называется, договорились. Вот он, правитель, собственной персоной. А что это у него в руке?» «Добрый день, леди, ваше высочество». Отдал дань этикету Алисдейр, и мы смогли выпрямиться. «Добрый день, ваше сиятельство!» В два голоса последовал ответ. Не сговариваясь, мы с Сай переглянулись. Ёлки зеленые, а ее веселит данная ситуация. Правитель не спешил подходить ближе, молча разглядывая нас. Что-то на его ладони зашевелилось. Я присмотрелась, но так и не поняла, что же это или кто. «Знаете, леди Анжелика, во дворце не принято держать животных», — задумчиво произнес Алисдейр. «Для этого существует специальный заповедник. Там созданы лучшие условия для каждого вида. Но ваш котенок исключение из правил. Ночью я отправил его туда, но он вернулся за вами. Теперь вы просто обязаны следить за ним здесь, раз в заповеднике ему не понравилось». Наконец я смогла рассмотреть существо в его руке, вторую он прятал за спиной. Это чудо просто не могло быть моим котенком. Белоснежный маленький комок был отдаленно похож на того, которого я подобрала. И дело даже не в том, что его отмыли и накормили, а, судя по всему, еще и расчесали. У данного индивида были крылья. Черные кожистые крылышки на белой пушистой спине. «Это не мой питомец». Придя в себя, выдавила я. Рядом стоящая принцесса что-то неопределенно промычала. «Леди Анжелика, это именно ваш котенок», — настойчиво заявил правитель. «Да быть такого не может. У моего кота крыльев не было». Распаляясь, выдала и, сообразив, на кого, собственно, повысила голос, тише, словно оправдываясь, добавила. «Я в первый раз его вижу». «Я по секрету скажу», — сообщил правитель, — «что сам впервые вижу такого котенка, и нет никаких сомнений, его создали вы». Предмет спора зашипел, видимо, правитель его как-то удерживал на ладони, потому что, укусив за палец Алисдейра, он взлетел. Я во все глаза смотрела на это чудо. Но не бывает такого в природе, а тот, кого не бывает, с радостным урчанием летел ко мне. Приблизившись к моему лицу, он пару раз мяукнул и завис, чего-то ожидая. Я, как бабочка, крыльями хлопала ресницами. В В том, что это мой котенок, сомнений у меня уже не было. Я узнала его. Вот только крылья каким образом появились? «Леди Анжелика, о чем вы думали во время полета?» Вывел меня из транса правитель. «О том, где мой котенок», вспомнила я и тут же покраснела. «И о том, как это восхитительно иметь крылья». «Вот, значит, как он их получил», протянула принцесса. «А?» Я удивленно посмотрела на Сай и перевела взгляд на правителя. «Вы хотите сказать, что я об этом подумала, и они появились?» «Нет, одного вашего желания мало. Этот котенок привязался к вам. Вы же говорящие, должны сами все знать». Жестко закончил правитель. «Что я должна знать? Я впервые о таком слышу. Бред». «Ага, вот я сейчас захочу, чтобы у него крылья исчезли, и они пропадут», — фыркнула я, а потом задумалась. «Наверное, котенку неудобно и тяжело с такими-то крылышками». Я не уследила за тем моментом, когда мой питомец с отчаянным мявом полетел на пол и среагировать тоже не успела. Зато у правителя оказалась хорошая реакция. «Осторожнее с желаниями», — поймав кота в двух пальцах от ковра, жестко сказал он. Спохватившись, я вырвала у него котенка, у которого уже не было крыльев. Обиженно урча, малыш нежился в моих руках. Краем глаза я заметила, что во второй руке у правителя цветы. Короткий смешок Сай дал понять, что она их тоже увидела. «А это в качестве извинений за недавний инцидент», — протянул мне букет Алисдейр. Увидев, какие именно это цветы, каюсь, я вскрикнула. Это были голубые лилии, вид, который я безуспешно пыталась вывести в своей оранжерее. Да-да, помимо книг, моя вторая страсть — цветы. Дело в том, что на гербе рода Монсарье изображены голубые лилии и клинок, тот самый артефакт, который сейчас у меня вместо заколки. Девиз нашего рода — чистые помыслы и стальной дух. Я положила котенка себе на плечо, точно зная, что он вопьется коготками в ворот платья, а значит, удержится и не упадет. «Откуда?» — осторожно беря подношение, спросила я. «Предположим, давно хотел наградить ваш род, поэтому вывел данный вид». «Угу, и все никак повода не находилось подарить», — тихо фыркнула я, одной рукой прижимая букет к груди. Вторая рука мне срочно понадобилась, ибо котенку захотелось внимания и ласки. Он начал тереться о мою шею, а это, знаете ли, щекотно. Нежно почесывая котенка и вдыхая аромат лилий, я не сразу заметила выразительный взгляд Сай и недовольный правителя. Только кот довольно мурчал, хоть один благодарный нашелся. «А меня так погладишь?» — раздался в голове вкрадчивый голос. «Что, простите?» — громко спросила я. «Значит, не погладишь». Все так же беззвучно сказал он и пригрозил. «Тогда заберу цветы обратно». Правитель сделал шаг в мою сторону, а я автоматически лишь сильнее прижала цветы к себе. «Имейте совесть, дареное обратно не забирается», — мысленно возмутилась я. «С этим сокровищем я ни за какие богатства не расстанусь, и если понадобится, подерусь с самим правителем. Уверена, с данным образцом у меня получится самостоятельно вывести голубые лилии в своей оранжерее». «Лика, смотри, от жадности коростой покроешься», — хмыкнул правитель. «Мне же лучше, никто в мужья навязываться не станет». «Леди Анжелика, вы даете мне повод думать, что ваши родители не сумели вас достойно воспитать». Холодно заметил он, а по моей спине пробежали мурашки. Его голос в моей голове так и впивался острыми льдинками. «Ваше сиятельство, а вам не кажется, что это закономерная реакция на ваши действия? Законом, помнится, запрещено вторгаться в чужое сознание». Не удержалась я от шпильки. «А вам палец в рот не клади, по локоть откусите. Я могу делать все, что пожелаю». Словно шпаги скрестились наши взгляды. Атмосфера в комнате накалилась. Я вот за такие слова так и хотела его букетом по мордасам потыкать, чтоб неповадно было. Но вовремя вспомнила, что цветы редкие, слишком жирно будет заниматься таким расточительством. «И кто из нас раньше коростой покроется?» — вернула ему его же реплику. Меня порядком достал этот мысленный диалог, тем более что принцесса со своим красноречивым взглядом нервировала неимоверно. «Да, я перегнула палку. Да, я нахамила правителю. Но и чего так бешено на меня смотреть?» «Странно другое. Пусть я и понимала, что высший правитель тот, кто вершит судьбы своих подданных, но не боялась. Я ни капли его не боялась, да и не веяла от него угрозой, во всяком случае, пока». В голову закралась мысль, что, живя столько лет, он просто заскучал, а я, пусть и немного, но развлекла его. «Извините, я покину вас, мне нужно...» — начала принцесса. Еще злясь, я машинально ей ответила. «Стой! Мне только наедине с ним остаться не хватало. Я маленькая хорошая девочка, а он злой и противный. И вообще, избежала одного варианта сплетен, так второй на подходе. Еще чего, я не согласна». Уже была намылившаяся бежать принцесса, резко остановилась, задев юбками правителя. «Ваше сиятельство, благодарю за цветы. К сожалению, нам пора, я еще не завтракала, а принцесса Сайонлс любезно согласилась составить мне компанию. С вашего позволения мы пойдем». Быстро поклонилась и поспешила к двери, по пути схватив обомлевшую от такой наглости принцессу за руку. «Получилось! Беспрепятственно мы вылетели из гостиной, и уже в коридоре нас настиг голос правителя. «Увидимся вечером, леди, ваше высочество!» И скрытый подтекст явно читался в его фразе. «Ну, конечно, столько вырядившихся кукол приедет его развлекать!» Набрав скорость и пролетев один поворот, я чуть не врезалась в стену. Эта вынужденная остановка дала принцессе возможность избавиться от роли груза. Сайонлс деликатно выдернула свою руку из моего захвата. «Лика, ты сумасшедшая! Куда ты так летишь? Кота пожалей!» Поддерживая принцессу, кот протестующе мяукнул на моем плече. Только сейчас почувствовала жжение царапин от его коготков. Боюсь, что платье испорчено окончательно. «Так, девочка, отдышись и успокойся!» Забирая у меня котенка, посоветовала Сай. «И что он тебе такого сказал? Хотела бы я знать!» Буркнув что-то неопределенное, я уткнулась взглядом в букет и сосредоточенно расправляла слегка помятые лепестки лилий. «Лика, и чего ты так понеслась? Давай возвращайся в комнату, приведи себя в порядок, а заодно поставь цветы в воду», — наставляла меня принцесса. «Вон они тебе помогут». Мимо нас, поклонившись, прошли две милые девушки в аккуратных сереньких чепцах и белых кружевных передниках. Платья же их были темно-зеленого цвета. Почему-то меня это не удивило, хотя горничные должны использовать вещи только серых оттенков. То, что девушки направлялись в мою комнату, сомнений не вызвало. У одной в руках был деревянный лоток, явно предназначенный коту. Только почему-то наполнен он был землей. Забавно, в Шанталезе перевелся песок? Напрашивался только один вывод. Во дворце действительно живность не водилась. Правитель не солгал. Мало того, служанки не знали, как с ней обращаться в домашних условиях. «Анжелика, я зайду за тобой через несколько минут. Иди переоденься». Осторожно передавая мне урчащего кота, сказала Сай. «Да и мне отдышаться не мешает». Коротко кивнув, я отправилась обратно в свои покои, удовлетворенно отмечая, что здесь у меня появилась подруга. Однозначно, Сай не причинит мне вреда, и расположена она ко мне дружелюбно. Да и котенок был доволен ее ласками, не шипел, не кусался, а значит, доверюсь его интуиции. Коты чувствуют намерения окружающих их существ. С некоторой опаской я вошла в гостиную, окинув ее взглядом, спокойно выдохнула. «Добрый день, ваша светлость!» — раздалось от двери на два голоса. Обернувшись, увидела тех самых служанок из коридора, которые присели в низком поклоне. Как мило, они осведомлены о том, кто перед ними. Именно так обращаются к обладателям герцогского титула. Жаль, конечно, что к нему еще прилагается родство с императором. Слава богам, в моем случае дальнее, можно сказать, седьмая вода на киселе. «Встаньте, пожалуйста», — попросила я. Служанки осторожно выпрямились. Удивительно, но та девушка, которая держала в руках лоток, склонялась и выпрямлялась более грациозно, чем ее напарница. «Обращайтесь ко мне по имени», — потребовала я, прекрасно осознавая, что этот приказ они вряд ли выполнят. Но я слишком не люблю такое обращение. Сразу вспоминается дворец нашего императора и вереница гадких и лицемерных придворных. Вряд ли бы я смогла жить среди них. Или сама стала бы закоренелой стервой, или их пустила бы на ленточки. Вздохнув, я направилась к сундукам. «Сай права, переодеться необходимо». «Ваша сия... леди!» Поймав мой хмурый взгляд, быстро исправилась служанка. «Позвольте ваш букет». «Да, пожалуйста». Я нехотя протянула цветы. Девушка, державшая лоток, метнулась в сторону ванной комнаты. А та, которая обращалась ко мне, буквально из воздуха наколдовала красивейшую вазу. «Ничего себе, какие управители-служанки! Они владеют бытовой магией, и не удивлюсь, если в намного большем объеме, чем я сейчас увидела». С милой улыбкой, повернувшись ко мне, девушка поинтересовалась. «В спальне поставить?» Я согласно кивнула и занялась своим багажом. Тихо проговаривая слова заклинания, которые снимут замки с сундуков, я глупо улыбалась. «Так эти девушки сделают из меня настоящую красотку. В их умение входит наложение макияжа и создание сказочно красивых причесок». «Мяуф!» Впиваясь когтями в плечо, заявил о себе кот. «Ох!» Прикусив от боли губу, я отодрала его от себя. Поглаживая котенка по шее, зашла в ванную и осторожно опустила его в лоток. Только сейчас я поняла, что так и не придумала имя своему питомцу. Опустилась на корточки, и в голову пришла сумасшедшая идея. «Я буду называть тебя Габи. Ты не против?» Пушистик молча мял землю. «Кажется, я не вовремя». «Габи, нужду справлять в лоток. Понял?» Поднимаясь, строго заявила я. «Мяу!» Ответил он и повернулся ко мне хвостом. «Отлично, меня поняли и приняли к сведению». Вернувшись в комнату, наконец определилась с платьем и чинно проследовала за служанками в спальню. Я замерла на пороге. «Вот это да!» Будуар как половина гостиной, и только за занавесками черно-красного цвета сама кровать. Мои апартаменты в поместье, даже имея отдельный кабинет, проигрывают по всем статьям. В будуаре девушки ловко повесили платье на манекен, который тоже появился из ниоткуда. Меня же усадили напротив зеркала. Началось волшебство с внешностью. Только для начала я подлечила порез на шее и царапинки на плечах. «Кроме ресниц и губ ничего красить не надо», — предупредила я. Служанки фыркнули. «Хм, и что им не понравилось?» «Простите, ваша... леди...» На этот раз исправилась вторая девушка. «Может, смоем краску с волос?» «Так, мне это уже надоело. Чего все ко мне цепляются из-за волос?» «Представьтесь, пожалуйста». Для начала попросила я. «Ох, простите». Девушка, которая забирала цветы, поклонилась. «Меня зовут Ярника». «А я Летиса», опускаясь чуть ли не на колени, произнесла вторая. «Отлично. Летиса, Ярника. Это мой натуральный цвет. И я не шучу». Заметив тени улыбок, строго произнесла я. «Да, конечно», — замялись они. «Нет, как же мне надоели эти придирки и неверие. И словно молния в сознании. У девочки из моих снов практически такие же волосы. Вот только их вид — результат некоего ритуала, который мне не был показан». Я все чаще видела отрывки из ее жизни и слушала мысли, звучащие в ее голове. Она так не похожа на меня и в то же время так похожа. «По поводу прически. Просто соберите волосы, я заколю их сама». Осторожно вытаскивая артефакт из волос, предупредила девушек. «Да, леди Анжелика». Летиса занималась макияжем, а Ярника колдовала над моей головой. По большому счету, я не знала, что можно сделать с волосами, но меня конкретно так удивили. Во-первых, волосы завели в тугие локоны, даже матушке не удавалось это сделать. Во-вторых, челку по прядям тоже закрутили и каждую подняли вверх, не соединяя друг с другом, а добавляя к тем локонам, которые собрали с боков к затылку. Ярника закрепила это подобие хвоста, ибо локоны спадали свободно на плечи темно-вишневой заколкой под цвет платья, выбранного мной. Я воткнула в эту красоту артефакт и залюбовалась проделанной работой. С макияжем тоже было покончено даже раньше, чем с прической. Взяла себе на заметку заклинание для очищения кожи, которое применила Летисса, прежде чем принялась пачкать меня красками. Помимо губ и ресниц, она все же прибавила легкого румянца щекам. На этот раз я одевалась по всем правилам традиционного дамского туалета. Чертов корсет, тяжелые юбки, но платье того стоило. Придется носить этот пыточный инвентарь, ведь скоро встречусь со всеми кандидатками. Сейчас я не просто герцогиня, а олицетворение моей страны. Осторожно выплыла из будуара, тихо радуясь тому, как зарделись от похвалы Летисса и Ерника. Хорошие девушки, надо будет с ними обязательно посплетничать, скажем, в целях своей же безопасности. В гостиной меня уже ждала Сай. «Лика!» — восхищенно выдохнула она. «Ты бесподобна!» «И кто мне об этом говорит?» «Сай, ты намного красивее меня, особенно без этой личины», — улыбнулась я. Принцесса опустила глаза. Я хмыкнула. «То-то же. И у нас козыри в рукавах имеются». «Габи!» — наклоняясь к полу, позвала я. Котенок не заставил себя ждать. Вылетев из-под дивана, помчался к моим рукам. «Ты берешь его с собой?» — удивилась принцесса. «Ага», — прижимая к груди белоснежный комок, подтвердила я. «Идем?» «Да», — вставая и поправляя юбку, согласилась Сай.